Немцы, конечно, без зазрения совести использовали тот факт, что сын Сталина находился у них в плену. Листовки, подобные той, которую переслал нам Жданов, были напечатаны гитлеровцами в огромном количестве и распространялись на разных участках фронта и оказывали определенное воздействие, особенно на бойцов, попавших в окружение. Надо было как-то разобраться с Яковом, принять какое-то решение. Поскольку дело касалось прежде всего лично Сталина и его семьи, то обсуждение состоялось не в служебном кабинете Иосифа Виссарионовича, а на Кунцевской даче, за поздним обедом и после него. Присутствовали Шапошников, Молотов, Берия и автор этих строк. Сталин сразу поставил Лаврентия Павловича в тупик прямым и суровым вопросом. Можно ли установить, где находится Яков, выкрасть его или провести операцию, после которой официально объявить, что старший лейтенант Джугашвили не покорился врагу и погиб от рук гитлеровских палачей? Молотов поддержал, как ни прискорбно, а принять все меры, даже самые крайние, необходимо. Фашистская пропаганда использует факт пребывания Джугашвили в плену как козырную беспроигрышную карту во всемирном масштабе. Прогерманская пресса во многих странах затевает вредную для нас шумиху. Берия, без обычной для него самоуверенности, начал пространно рассуждать о том, что немцы, конечно, будут охранять Якова особенно тщательно, переводя его с одного места на другое. Но мы, дескать, попытаемся выяснить, где он. Борис Михайлович Шапошников мягко, но достаточно веско изложил свое мнение, сводившееся вот к чему. Будучи начальником штаба Западного фронта, он убедился, что наша военная контрразведка, органы НКВД, растерялись в сложных условиях отступления. Они дезорганизованы, и если бьют, то чаще своих, а не противника. Немецких диверсантов, шпионов, будь таковых обнаруживают, расстреливают на месте. Это величайшая глупость. Вражеских агентов, наоборот, надо беречь, долго и тщательно допрашивать, сопоставляя сведения, стараться перевербовывать их, вести радиоигры с противником. Ничего этого нет, как и нет в данный момент действительной разведки и контрразведки. Отсюда вывод. Найти и нейтрализовать Якова Джугашвили нам сейчас не удастся. Не надо даже затевать никаких акций. Не надо проявлять интереса к пленному. Это только возвысит его авторитет в глазах неприятеля. Но мы должны что-то ответить немецкой пропаганде. Мы должны что-то противопоставить врагу, произнес Сталин. Никакой реакции, вот самый лучший ответ. Пошумят и перестанут. Никаких официальных подтверждений или опровержений. Кто-то у нас поверит немцам, кто-то посчитает листовки очередной гитлеровской фальшивкой. Я поддержал Шапошникова. Во время войны рождается много слухов. Почти все они исчезают с такой же быстротой, как и появляются на свет. Пусть будет так, согласился Иосиф Виссарионович и, не сдержавшись, стукнул кулаком по столу. Каков мерзавец! Мы самыми строгими мерами боремся против сдачи в плен, а он беседует, видите ли, с немецкими офицерами. Указ о ссылке родственников? Осторожно спросил Берия. Безусловно. Почему мы должны делать исключение для Якова Джугашвили? Законы пишутся для всех. А дочь? Иосиф Виссарионович несколько секунд колебался, решая участь своей внучки Гали, которую, впрочем, никогда не видел, —